Там было человек 270. Видно, все погибли. Разве кто-нибудь успел уйти в море на рыбачьих лодках? Но не проверили. Бросили на произвол судьбы. Поблизости не было судов. Буквально через 10 минут после радиограммы с острова о признаках извержения пассажирский самолет международной линии сообщил о начавшемся извержении. Ровным голосом пояснил Катаока. Аога, в отличие от Хатидзё, лежит в стороне от морских линий. «И такое теперь будет происходить без конца», — подумала Надера, чувствуя мучительность. «Аога — это еще цветочки. Масштабы последующих извержений и взрывов будут в сотни тысяч, в миллионы раз больше». Весь вулканический пояс Фудзи одновременно стал изрыгать огонь. Катаока хмуро кивнул в сторону иллюминаторов. Правда, и раньше бывало, что он активизировался, но не в такой степени. Гидроплан, набирая высоту, накренил крыло. Глазам открылось еще одно извержение. Дым, уже оторвавшийся от поверхности моря, вздымался южнее Аога. И к северу от острова Хатидзё тоже виден был столб дыма. «А это?» — спросила Надера, судорожно проглотив комок. «Остров Мияки. Часа два назад началось извержение вершины Акабакё. Птицы все чувствуют. В этом году так и не прилетели на остров». «Да, дела», — сказала Надера. Голос у него, как и у Катаоки, стал бесстрастным. «Все острова Идзу разом». «А Асима?» «И остров Асима. В вулкане Михара три раза были небольшие взрывы, а пепел до сих пор все еще сыплется. Того и гляди, произойдет большой взрыв». Население эвакуируется, даже внутренние воздушные линии, проходящие над островом, закрыли. Гидроплан достиг 8000 метров и все продолжал набирать высоту. Дальше, к северу, облаков стало меньше, и вскоре открылась ясная поверхность зимнего океана, раскинувшегося под чистым небом. Гидроплан продолжал лететь на север, время от времени делая правые и левые круги. Когда он в очередной раз лег на правый круг, из иллюминаторов открылся вид на всю цепочку островов Идзу, протянувшихся с севера на юг. С пяти из них высоко в небо поднимались тускло-черные столбы дыма. Столбы эти ломались под западным ветром, и казалось, что на север движется гигантская военная флотилия. На самом же деле эта цепочка островов билась в судорогах, прежде чем исчезнуть в темной пучине океана. Анадера невольно закрыл глаза, а когда открыл их, увидел вдали, словно белый призрак, силуэт Фудзи со скользящими по склонам легкими облаками. Эта непостижимо прекрасная в белизне свежего снега гора, казалось, парила в прозрачном зимнем воздухе. Неужели есть на свете такая сила, которая способна нарушить, осквернить этот неземной покой? Однако выстроившаяся внизу флотилия, изрыгая столбы черного дыма, двигалась на север, на эту прекрасную, благородную гору. Огромная огненная змея, притаившаяся на неизмеримой глубине под океаном, сейчас изрыгала огонь, дым, пар и пепел, и с каждой секундой подбиралась все ближе к Фудзи, символу Японии. Высота 9000 метров, сообщил громкоговоритель из штурманской. Переходим к горизонтальному полету. Ну как? Обратился каталог к инженеру-электронщику. Пока что ведет себя прекрасно, ответил пожилой мужчина, возившийся с каким-то большим прибором. Если так пойдет и дальше, то будет отлично работать и на высоте 15-20 тысяч метров. Гравиметр типа Т, объяснил каталог заинтересовавшемуся Анадыре. Совместная разработка геолаборатории Токийского государственного университета и лаборатории воздушных съемок Института национальной картографии. Наша страна создает наиболее совершенные приборы этого вида. Не случайно в Японии впервые в мире были обнаружены гравитационные изменения скачающегося судна. И я думаю, такого прибора, как этот, способного работать на высоте 10 тысяч метров, тоже пока ни у кого нет. Сплошная электроника. А вот эта приставка устраняет все, даже самые слабые шумы. Сегодня мы испытываем его впервые, но вскоре такие приборы будут установлены еще на 2 самолетах. А обнаружители геомагнитных аномалий уже установлены на 2 противолодочных сторожевых самолетах. Полученные данные одновременно регистрируются и поступают на наземную станцию, откуда передаются компьютеру в штабе, сказал технический специалист. «И что же?» — спросила Надера. «Изменения гравитации значительны?» «Колебания просто чудовищные!» Катаука почему-то вдруг улыбнулся. «Потом в штабе посмотришь их на дисплее. Отрицательный пояс аномалии в районе японского желоба сейчас со страшной скоростью перемещается на восток, а с востока вулканического пояса происходит перемещение в противоположном направлении, на запад». Кажется, эти перемещения в основном и послужили причиной пожаров на островах Идзу и Банин. В открытом море в районе Канта отрицательная аномалия увеличивается с каждой минутой. Пожалуй, дно японского желоба с восточной стороны уже опустилось метров на 200-300. Иди-ка сюда. Каталка за руку потащила Надеру к правому иллюминатору. «Видишь море на востоке?» — указал он пальцем. «А туман-то какой!» — сказала Надера. «Это что, течение?» «Впрочем, не может же Курильское течение заходить так далеко на юг?» «Нет, это не то. Вот, посмотри на метеорологическую карту. Пояс, обнаруженный большой гравитационной аномалией, и участок возникновения тумана почти полностью совпадают».